Глава шестая. Меня, как какую-то бездомную, скинули с кровати. Я упала, ударившись всеми четырьмя лапами. Врут, что кошки падают мягко. Мои маслы в ночи только так загремели. Наверняка разбудили тех, кто спал в комнате под нами. Но Венчур на этом не успокоился. Он прижал меня к полу, надавив ногой между лопатками. Хорошо, что он был босым, а это не так больно, как если бы сапогом, да по нежному телу. Но все равно унизительно. «Чтобы тебя черти съели, хозяин!» — прошипела я, уткнувшись носом в пол. «Больно же!» «Что ты сказала?» Как ни странно, благодетель меня понял. «Еще грозить вздумала? А ну, смотри мне в глаза!» «Если бы я могла!» Прошептала я, пораженная тому, что удар лбом о пол пробудил во мне дар разговаривать. Странно, что хозяин этому не был рад. «Темно же!» «А я посвечу!» Он щелкнул пальцами, и свеча на подоконнике загорелась. «Вау! Вы такое умеете!» Восхитилась я, покосившись на свет. Раз местный боженька наградил меня способностью общаться, решила обращаться к хозяину на «вы». Я же воспитанная девочка. Еще бы вспомнить, принца высочества или светлость. Даже если бы я была супергибкая, все равно не извернулась бы, чтобы посмотреть благодетелю в глаза, как он того требовал. Нога продолжала давить на спину, превращая меня в распластанную жабу. Ведь знала, что могу напугать сонного человека, но не думала, что так сильно. «Как давно ты за мной следишь?» — спросил Венчур строго. «Как уснули», — честно призналась я, утаив, что валялась на его волосах и жевала их. «Как ты проникла в комнату?» Он, не отпуская меня, дотянулся до двери и повернул замок. Тот был закрыт. Я вздохнула. Вроде он не хлопнулся лбом о пол, а чего же провалы в памяти? «Хозяин, проснитесь! Вы же сами меня сюда принесли». «Я?» Он, наконец, убрал ногу. Взял свечу, присел на корточки и посветил мне в мордочку. И тут я заметила, что моя шерстка стала слишком длинной. Она падала мне на глаза. Да, синий цвет сохранился, но структура стала похожа на волосы. Я автоматом смахнула их с лица и только тогда поняла, что у меня нет лапок. У меня руки. Я перевернулась на спину и рассмеялась. «Чему ты смеешься, фея?» «Мечты сбываются. Интересно, когда наступит рассвет, я снова стану кошкой? Или уже нет? Днем красавица, в ночи урод». Я закрыла ладонями лицо, не в силах перестать смеяться. «Меня не соблазнить, сирена. Напрасная трата сил, прикройся». Венчур поднялся и злость дернул с кровати одеяло. Кинул мне. Я стыдливо прижала его к груди. Как оказалось, превращение в человека не подарило мне никакой одежды. Где мои джинсы, ветровка и сумка с растаявшим мороженым? Какой-то неправильный обмен. В кошку я превращалась полностью одетая. «Спасибо», — поблагодарила я, садясь и укутываясь в одеяло. Я чувствовала себя обворованной. Венчур взял стул и сел напротив меня. Свечу поставил между нами на пол. Смотрел внимательно и напряженно. Словно ждал, что я вдруг кинусь на него. Я видела, как он покосился на висящие на двери штаны и ремень, которому был приторочен кинжал. Я же была занята другим. Рассматривала свои руки. На ногтях сохранился блестящий лак. Если взять во внимание, что волосы тоже были моими, то смело можно сделать вывод, что я осталась собой, а не какой-то сиреной, что нагими телами прельщают мужиков. Хотя понятно, почему они появляются нагими. Кошки могут завлечь только женщину или ребенка, как завлекли меня. А вот к сильному полу нужен особый подход. Оттопырив одеяло, я заглянула, ремнели моя грудь, или боженька наградил большим размером. Скривилась, поняв, что здесь ничего не изменилось. «Это твой первый оборот?» Венчур не понял, почему сирена рассматривает себя. удивляется произошедшим изменениям? Второй, если считать, что котенком я не была рождена. Кто вы и откуда взялись? Он постарался сделать строгое лицо. Я широко улыбнулась, чтобы благодетель видел, что я дружелюбна. И разгладил, наконец, морщины на лбу. Дурацкий у нас выходил разговор, поэтому я решила уточнить. Вы ко мне вдруг решили обращаться на «вы» или хотите узнать, откуда взялись сирены? Кстати, почему они у вас то сирены, то феи? Феи – обобщенное название магических существ, особо опасных и враждебно настроенных. Они тайно поселяются в стране, чтобы изнутри подточить ее. Сирены – это разновидность фей, которые прежде у нас не водились. Как я понял, вы соблазняете людей пением, поэтому получили такое прозвище. Только попробуй запеть, я и сам зашью тебе рот. Вряд ли мое пение подвигнет вас на постельные подвиги. Чего не дано, того не дано. Среди вас есть неудачницы? Хмыкнул благодетель, скользя взглядом по моему лицу. «Вы умеете петь?» – задала я встречный вопрос. «Если да, то ваше пение способно заманить девушку в постель. А если нет, то можно ли вас считать неудачником?» «У драконов другая стезя». «Ого! Я имею дело с драконом? Вот это да! Хотя чему удивляться?» Я попала в сказку. В страшную сказку. У людей тоже все устроено иначе. И пение не является их главной отличительной чертой. У нас есть более ценные способности, чем выставлять на показ свои прелести и ловить на них похотливых мужиков, а большей частью умственные. Вот, например, вы знаете, что Е равно МЦ квадрат. Заклинание? Он резко выставил перед собой ладонь, соединив большой указательный палец. Видимо, у них знак «Окей» был вроде оберега. Нет, это формула энергии, определяемая квадратом массы и ускорения. Физика, школьная программа. Я поняла одно. Как бы я сейчас ни доказывала, что не являюсь феей, убедить не смогу. Венчур собственными глазами видел, как в закрытой комнате исчезла кошка, и появилась женщина. Средневековье, что с него взять? Темные люди. Поэтому я решила огорошить непонятными терминами и заставить думать. Феи обучают принципам соблазна в школах? Ну вот, приехали. Я ему о физике, а он о физической привлекательности. Давайте начнем знакомство с самого начала. А вы сами решите, верить мне или продолжать думать, что я посланная к вам фея. Кстати, в моем мире феи – добрые существа. Ага, значит, все-таки фея. Я вздохнула. Дождалась, когда лицо благодетеля перестанет светиться торжеством, и продолжила. Меня зовут Диана. Я учусь в университете и попала сюда случайно. Ого, у феи есть университеты? Выходит, меня удостоило честью соблазнять высшее руководство? Или дочь военно-начальника? Для рядовых солдат не нужна академия. Он, подозревая меня во всех грехах, сощурил глаза. Да помолчите вы, иначе я вас покусаю. Я уже начала терять терпение. Моя угроза подействовала. Венчур метнулся к двери и вытащил из ножен кинжал. Я закатила глаза. Он занял стул и показал всем видом, что готов слушать. У нас на земле сейчас тоже лето. Начались каникулы, и я шла домой, сдав последний экзамен. Я сама осеклась, видя, как вытянулось его лицо. Что не так? Я смотрела себя. Вроде одеяло не сползло, чтобы обнажить мою маленькую грудь. Слишком маленькую. Из-за чего я переживала. Правда, бабушка уверяла меня, что после первого ребенка грудь увеличится. Но его папу для начала нужно будет чем-то соблазнить. Это я Венчуру вливала в уши про умственные способности людей. А на практике все мужчины одинаковые, поэтому и ведутся на обнаженную женщину. «Ты из земли?» – прервал мои несвоевременные мысли Венчур. «Тут уже я пришла в волнение». «Вы знаете, что такое земля?» «Конечно!» Он соскочил со стула и взлохматил волосы пятерней. «Что ж ты мне голову морочила?» «Я?» Я тоже поднялась с пола, поддаваясь возбуждению спасителя. «Вот это удача! Второй раз и сразу ко мне в руки!» «Только почему в теле сирены?» «Ну, впрочем, ерунда!» Он нервно махнул рукой. «В прошлый раз вам тоже удалось меня провести». «Вам это кому?» Я напряглась, слушая его сбивчивую речь. «Тебе и Любочке. Ты видела ее мужа, того бравого маршала». «Это которая ждет малыша с любовью?» «Да. Она попала к нам в виде двойника первой жены маршала. И тоже долго не сознавалась, откуда взялась, пока мы с королевой не вывели ее на чистую воду. Может, слышала о такой? Любовь Ивановна Спицына?» «Меня шатнуло. Земляне не обязаны знать друг друга. Это в принципе невозможно. Но с любовью Ивановной или бабой Любой я прекрасно была знакома. Это подруга моей бабушки. Но она умерла?» Я села на кровать и подняла на Венчура глаза, полные слез. «Значит, я тоже того? А это все рай?» Я повела рукой по комнате. Я не так себе представляла райские кущи. Облупленные стены, тюфяк из соломы, колченогий стул, кувшин с отколотой эмалью. Или, может, это преддверие? Пока не определено, куда мне идти. «Любовь вполне жива и здорова и ждет...» Венчур пощелкал в воздухе пальцами, пытаясь вспомнить количество детей маршала. Свеча то угасла, то снова зажигалась. Наконец он сдался. «Какого-то по счету малыша?» «Как у нее получилось? Бабе Любе было очень много лет. Она умерла вскоре после своего дня рождения». «Не верю. Не верю, что это она». 75. Бабка-девушка опять?» «А чему удивляться, если ее муж старше ее лет на 200, если не больше?» «Все-таки я умерла. Наверное, попала в перевалочный пункт. Что-то типа лимба. А вы паромщик?» «Обычно он встречает мертвых, чтобы перевозить на другой берег Стикса. Только вместо лодки у вас почему-то лошадь». «Странно, но Люба тоже называла меня паромщиком». «Вот видите, я права. Мы обе на том свете. Боже, что скажет мама, а папа и бабушка?» Я закрыла ладонями лицо и разрыдалась. Я надеялась вернуться, а оказалось все напрасно. Венчур не ожидал такого окончания ночи, поэтому сел рядом и обнял меня за вздрагивающие плечи. «Не плачь, не так уж у нас плохо, если посмотреть со стороны. Лимб это или не лимб, но жить можно. Смотри на это так, тебе представился еще один шанс. Видишь, Люба влюблена и с радостью рожает одного младенца с другим». «Я даже не успела попрощаться с родителями». Я всхлипнула, не в силах остановить поток слез. «Я осталась совсем одна». «А я?» «А вы паромщик. Не стану же я вечно кататься с вами на лошади. Придет пора определиться, где мое место». «Я помогу. Мы что-нибудь придумаем. Не плачь. Видишь, солнце встало. Начался новый день. Ночь всегда проходит». Успокаивая меня, он прижал к себе мою голову и поотечески поцеловал в лоб. И я потерялась в одеяле. «Мяу!» — сказала я, глядя на Венчура из глубин шерстяного гнезда.